Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Пророк Исаия был призван произнести много пророчеств. Некоторые из них были предупреждением народу об ужасных судах Божиих, а другие выражали обещание о великих благословениях. Начиная главой 28, вы видите там несколько раз повторяемое слово «горе». Этих предвозвещаний 6. Глава 28 по 33. Помните также, что в главе 5 слово «горе» было упомянуто 6 раз, а теперь мы рассмотрим 5 из них, которые были произнесены против Израиля, Иуды и Иерусалима, в частности, тогда как 6 раз «горе» в главе 33 были произнесены против народа, употребленного Богом для наказания его народа Израиля по причине их грехов. Опять и опять мы замечаем в Слове Божьем, что Бог употреблял народ или народы для наказания Израиля, который отступил от Него. Но когда эти народы употребляли большее насилие, чем Бог имел в виду, Бог наказывал эти народы. Первое горе. 28 глава. О нем пророк возвестил Северному царству Израилю, говоря так. «Горе венку гордости пьяных, ефремлян, увядшему цвету красивого убранства его». Ефрем означает 10 колен Израилевых, которые восстали против сына Соломона, когда он занял царство. И так образовалось Северное царство, известное как Израиль, в отличие от царства Южного или Иуды. Это пророчество было произнесено вскоре, перед падением Северного царства. Гордые, дерзкие, самонадеянные вожди этого царства повели этот народ на путь беззакония. Они отвернулись от Бога и презрели его заповеди. Начальные слова 28 главы связаны с этим положением. Следует помнить, что ничто не может быть скрыто от очей Божиих. Господь замечает наши недостатки и наши умышленные акты духовного противления или наше отступление, размышления над Словом Божьим. Господь обличает, укоряет и наказывает своих детей, чтобы они сознали свое непослушание и ходили правильно. Однако вы замечаете, что не только Ефрем, царство Северное, связано с этим возвещением наказания. Иуда и Иерусалим также включены в следующих стихах. 28 главы 14 стиха, специально включает Иерусалим. Очевидно, вожи Иерусалима хотели заключить союз политический, надеясь этим защититься от наступающих армий. Они чувствовали, что их политическая мудрость поможет им вовлечь в конфликт одну страну против другой и тем помочь себе избежать войны. Слушайте 28 главу, 15 стих. «Так, как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя». А как бы все изменилось к лучшему, если бы вожди народа научились уповать на живого Бога? Противоположность их отношения к Богу, мы читаем пророческое возвещение относительно будущего избавления, которое совершит Христос. Так говорит Господь Бог, «Вот я полагаю в основание на Сионе камень, испытанный, краеугольный, драгоценный». А потом следует дальше пророчество относительно последствий непослушания и греха народа. Суды Божии приближались. Второе горе, глава 29. В то время как Израиль был сравнен с увядающим цветком, 28 глава, 1 стих, то Иерусалим, гордость Иудеи, назван Ариилом. Там стоял жертвенник Божий. Ариил означает лев Божий или жертвенник его. Иерусалим был местом храма, в нем совершались религиозные жертвоприношения. Но несмотря на это, суд Божий пал на него. Жертвы приносились в умилостивление за грех, но они не имели значения, потому что сердце народа не участвовало в этих обрядах. Служению Богу только на языке. Церемониальная обрядность, поклонение, приводили народ к духовной слепоте. Слушайте пророка Исаии 29 главу с 13 по 14 стих. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, то мудрость мудрецов их погибнет, и разума у разумных его не станет». Такое же положение было и во дни Господа Иисуса на земле. Вы помните, что Господь Иисус взял эти слова пророка Исаии и обличил религиозных вождей того времени. «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, пророк Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Марка 7 глава 6 стих. Во многих местах такое положение существует и сегодня, где преобладает внешняя религиозная формальность, которая не имеет ценности в очах Божьих. Да соделает Бог наши сердца нежными и да хранит их таковыми, дабы мы могли поклоняться Ему в духе и истине. Третье горе. 29 глава, 16 стих. Там были люди, которые исполняли похоти свои, думая, что они могут спрятать свои грехи от живого Бога. Слушайте слова из пророка Иезекииля, 8 главе 12 стихе. «Видишь, сын человеческий, что делает старейшины дома Израиля в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо, говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». Вожи народа думали, что они получат помощь со стороны нечестивых народов. Они не обратились за помощью к живому Богу, не думая, что это сокрыто от очей Господних и от очей пророка, которого он послал. Бог открыл пророку все планы и политические махинации вождей, и пророк сказал им об этом. Сказал один библейский учитель, они думали обойтись без Бога, приписав мудрость самим себе и отрицая, что вся мудрость пребывает в Боге. Они отвергали и игнорировали видение Божие, Его творческое достоинство и силу. Господь созидает для Себя новый порядок, отвергая гордый и неверующий народ. Четвертое горе. Исаия 30 глава. Южное царство или Иуда не научились от Израиля, равнодушного к руководству Божию. Иуда пошел тем же путем, к своему несчастью, обратившись к Египту за помощью против ассирийских армий. Но все это было напрасно. Обратите внимание на слова пророка Исаии в 30 главе 7 стихе. «Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна». Это горе для народа иудейского было весьма тяжелое и неизбежное. Они предпочитали насилие, обман и нечестие. 12 стих. И это положение было подобно стене, которая разрушилась под давлением. Слушайте пророка Исаии 30 главу 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог Святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и в уповании крепость ваша, но вы не хотели». Хорошо еще раз повторить эти слова. «Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и в уповании крепость ваша». Сознавая свои недостатки, мы можем в глубоком смирении духа вернуться к Нему. Он готов простить, избавить и ободрить нас. Как с вами в жизни вашей? Благословенное общение Божие сохранит души наши. Будучи христианином, пребываете ли вы в общении с Господом? Повинуетесь ли вы Его Слову? Или, может быть, вы живете в непослушании Ему, предпочитая идти своим путем? Это горе имеет для вас значение, если вы находитесь в состоянии духовного упадка. Но на основании истины Слова Божия мы возвещаем вам, что вы будете спасены, если обратитесь к Нему в покаянии и смирении. Чудным образом благодать и сострадание Божие – которое открывается в Священном Писании, возвещено в этой главе. Читаем 30 главу, 18 стих. «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы жалиться над вами. Выше суда пребывает Его благословение, которое Он посылает на всех кающихся. Это говорит нам также о будущем, когда Бог будет действовать по отношению к Израилю наших дней, очищая этот народ от беззакония и ведя верующий остаток благословения тысячелетнего Царства Христова. О, какая великая радость грядет на землю! Бог заботится о Своей возлюбленной Церкви сегодня. Он очищает и приготовляет ее для славного будущего, которое придет в явлении Господа за Своими искупленными. Аминь.